Она его забалакивать, задабривать. «Егор, а, Егор, возьму я проса, пойду воробьев ловить». Он только рукой махнет. А своих детей у них не было. А тетка Арина с валенком в курник проса насыплет. Воробьи слетятся, она их ловко, маленькая была, худенькая, валенком накрывать, да скорее тряпкой затыкает. Потом сидим, оббираем этих воробьев, накладем полный чугунок, как картошки. И быстро они варятся на загнетке, и мы ели их, аж кости хрумстели. Соли, конечно, не было. Домой прибегает вечером, мама зовет: «Ну, седайте вечерять, борщ есть». А мы кажем: «Мясо наелись, воробьиного». И мы улыбаемся воспоминаниям, далеким временам. «Как ты живешь, Аня?» — вдруг спрашивает мама. И в голосе ее столько сочувствия, жалости, будто не она болеет, а я. «Да ничего, живу», — улыбаюсь я. «Да нет, правда, ничего». И спешу ее убедить. «У меня сын, о котором я мечтала. Жить есть где. Нормально зарабатываю, все хорошо». Я вижу, как увлажняются мамины глаза. «Ну что ты в самом деле? Не война же!» — отшучиваюсь я. Белая ночь, зимняя, в круглых, нетронутых барханах. И соседский сараюшка горбится верблюдом, и тихо цветет рябина чудо-деревом, поднимая живыми ветками морозный снег и напитанный золотом располневший месяц. Я поднимаю голову. И, Боже, какая звездность! И какая лучистость! Кажется мне, что и звезды в инии. И удивительно, как же я этого не понимала, не видела прежде. Они кружатся, дрожат, складываются в картину. И видится мне, будто по белому пути скачет звездный князь. Серебристый, молодой, веселый, вечный воин. Летит по небу, отпустив поводья. Бьет норовистый конь копытом по млечному пути и высекает серебряные искры. Он один в небе среди звезд. Но как мне одиноко здесь, на белой безмолвной земле, где знает меня каждое дерево, каждый куст, каждая бездомная ворона. Наверное, все лучшее в моей жизни уже было. И я все смотрю и смотрю в морозную вышину, втайне чуть-чуть надеясь на чудо. Но даже в эти минуты мне не жаль не только моей прошлой жизни, но и будущей. Сестры. Кухня, простор, летний свет в непокрестьянски широких окнах. В трехлитровых банках на столе матово светятся залитые сиропом яблоки, белый налив. На полу стоят закатанные вчера соленья, огурцы с прозрачным рассолом, чуть тронутые желтизной, нарезанные дольками кабачки, сборные закуски, лук, морковь, перец. Редкие мухи пугаются кухонного чада. Форточка открыта настежь, но на газу пыхтят две алюминиевые 10-литровые кастрюли. Сестры, обе в цветастых цыганистых сарафанах, заняты делом.